Может, и сумею тебе чем-нибудь помочь?» 2 часа подряд Жанна рассказывала ему свою историю. Рассказала всю правду, даже то, что скрыла от Луизы. И рассказала даже, что именно она от нее скрыла. Она чувствовала себя, как на исповеди. А Рената Ибрагимовича мыслила самим Богом, потому что он один мог решить ее судьбу. Только он мог вытащить ее отсюда и вернуть домой. Хотя где он, ее дом? Ренат Ибрагимович слушал, не перебивая, серьезно. «Удивительно», — сказал он, когда она закончила свой рассказ. «Что удивительно?» — сквозь слезы спросила Жанна. «Ты ведь любила его, волка этого, правда?» Жанна молча пожала плечами. «Удивительно, как за такой короткий срок любовь может превратиться в страх и ненависть. Ведь ничего не происходило. Все это только в твоей голове сварилось, про волка. Можно ведь было постараться ему объяснить». «Ну да, разве вы не знаете, какие у них там законы? Пырнет ножиком и весь разговор». «Знаю», — отмахнулся Ренат, — «потому и говорю». «Ну да ладно. Хорошо бы, конечно, тебя здесь оставить в наказание за все, что ты натворила». Жанна снова залилась слезами. Однако чувствовала уже. Пожалел. Поможет. «Мальчишку твоего жалко. Математику твоему, я так понимаю, он даром не нужен». Жанна горячо кивнула. «А сама ты его не прокормишь, коли получишь развод». Снова кивок. «Я лично, разумеется, таких дел не решаю, ты ведь понимаешь? Нужно посоветоваться с друзьями из посольства. Дело-то политическое». «Почему политическое?» — испугалась Жанна. «Ты ведь, как я понял, не просто бумаги тогда какие-то подписала. Ты от родины отказалась». «Ничего я не отказывалась». «С этим Жанна не шутит». Жанна совсем затрепетала. Такого страху на нее нагнал Ренат Ибрагимович. На несколько минут он задумался о том, какой прекрасный репортаж мог бы выйти из этой истории. Первые полосы центральных газет бы занял. Но потом вспомнил о дочери. Нет, Луиза ему такого бы не простила. «Ладно, репортажа не будет», — решил он. Решил, но ошибся. Репортажей было море. Местные газетчики не давали Жанне проходу. «Мама, они спрашивают, правда ли, что ты цыганка?» — переводил ей Кирилл. «Мам, они спрашивают, как ты относишься к мужчинам? И еще...» «Хватит, убирайтесь!» — Жанна захлопывала дверь. С появлением первых журналистов математик показал ей Кузькину мать и сбил чуть ли не до полусмерти. А потом его быстренько изолировали от камер и объективов фирмачи, на которых он работал. Часто забегала Мэри. «Мам, она говорит, что ты теперь знаменитость, а тебе во всех газетах пишут. А, посмотри-ка!» На черно-белом снимке он узнал самого себя. «Это же я!» Когда Жанна, крепко держа за руку Кирилла, вышла из самолета, прямо на летное поле подкатил микроавтобус. Из него выскочила Луиза и замахала ей руками. Жанна, расталкивая пассажиров, бросилась к ней. Они обнялись и обе заплакали. То есть заплакала, собственно, только Луиза. Жанна и так не прекращала лить слезы всю последнюю неделю. «How do you do?» обернулась через минуту Луиза в сторону Кирилла и услышала в ответ длинную фразу на английском. «Что он сказал?» Луиза знала английский на уровне 3-4 предложений. В школе она учила французский. «Понятия не имею», — отмахнулась Жанна. Они полчаса просидели в автобусе, пока шофер не явился с багажом, 3 большими чемоданами. «Больше ничего не нажила?» — засмеялась Луиза. «Нет». Улыбнулась ей в ответ Жанна. «Ничего». Они приехали на Садовую, в ту же квартиру, из которой 5 лет назад Жанна бежала, сломя голову.